почему вы об этом спросили?» «Так», — сказал Андрей уклончиво, — «к синагоге, значит, вы не имеете никакого отношения?» «Пожалуй, нет», — сказал старик, — «если не считать того, что я часто сижу в этом скверике, и иногда сюда приходит сторож». Он стесненно захихикал. «Мы с ним ведем религиозные диспуты». «А красное здание?» — спросил Андрей, закрывая глаза от боли в черепе. «Дом?» «Ну, когда приходит дом, мы, естественно, здесь сидеть не можем. Тогда нам приходится подождать, пока он уйдет». «Значит, вы видите его не в первый раз?» «Разумеется, нет. Редкую ночь он не приходит. Правда, сегодня он был здесь дольше, чем обычно». «Погодите», — сказал Андрей, — «а вы знаете, что это за дом?» «Его трудно не узнать», — тихо сказал старик. «Раньше, в той жизни, я не раз видел его изображение и описание. Он подробно описан в откровениях святого Антония. Правда, этот текст не канонизирован, но сейчас нам, католикам, словом, я читал это, и еще являлся мне дом живой и движущийся, и совершал непристойные движения, а внутри через окна я видел в нем людей, которые ходили по комнатам его, спали и принимали пищу». Я не ручаюсь за точность цитирования, но это очень близко к тексту. И, разумеется, Иероним Босх. Я бы назвал его святым Иеронимом Босхом. Я многим обязан ему. Он подготовил меня к этому. Он широко провел рукой вокруг себя. Его замечательные картины. Господь, несомненно, допустил его сюда, как и Данте. Между прочим, существует рукопись, которую приписывают Данте. В ней тоже упоминается этот дом, как это там... Старик закрыл глаза и поднял растопыренную пятерню ко лбу. И спутник мой, простерши руку сухую и костлявую, кровавых тел ногих сплетенье в покоях сумрачных. Погодите, — сказал Андрей, облизывая сухие губы, — что вы мне несете? Причем здесь святой Антоний и Данте? Вы к чему, собственно, клоните? Старик удивился. «Я ни к чему не клоню», — сказал он. «Вы ведь спросили меня про дом, и я, конечно, должен благодарить Бога за то, что Он в предвечной мудрости и бесконечной доброте своей еще в прежнем существовании моем просветил меня и дал мне подготовиться. Я очень и очень многое узнаю здесь, а у меня сжимается сердце, когда я думаю о других, кто прибыл сюда и не понимает, не в силах понять, где они оказались. Мучительное непонимание сущего и вдобавок мучительные воспоминания о грезах своих. Возможно, это тоже великая мудрость Творца, вечное сознание грехов своих, без осознания возмездия за них. Вот, например, вы, молодой человек, за что он низвергнул вас в эту пучину?» «Не понимаю, о чем вы говорите», — пробормотал Андрей. «Религиозных фанатиков нам здесь еще только не хватало», — подумал он. «Да вы не стесняйтесь», — сказал старик ободряющий. «Здесь скрывать это не имеет смысла, ибо суд уже состоялся. Я, например, грешен перед народом своим. Я был предателем, доносчиком. Я видел, как мучили и убивали людей, которых я выдавал слугам сатаны. Меня повесили в 1944-м», — старик помолчал. «А вы когда умерли?» «Я не умирал», — произнес Андрей холодея. Старик покивал с улыбкой. «Да, многие так думают», — сказал он, — «но это неправда. И история знает случаи, когда людей брали живыми на небо, но никто никогда не слыхал, чтобы их в наказание живыми ссылали в преисподнюю». Андрей слушал, обалдело воззрившись на него. «Вы просто забыли», — продолжал старик, — «была война, бомбы падали на улицах, вы бежали в бомбоубежище, и вдруг удар, боль, и все исчезло, а потом видение ангела, говорящего ласково и иносказательно, и вы здесь.